сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Иванушка, глиняный паренек». Вот ты осень пришла, дожди принесла. Дожди, ветерочки, в лесу грибочки, брусничку-малинку, сладкую ягодку. Под сосной гриб-боровик, над грибами полковник, шапка на бекрень, ножка толстая. На полянках белянки, на боровика косятся, в кузовок просятся. На пнях опенки, у них ноги тонкие, они высок сидят, на всех сверху глядят. Бери кузовок, поспешай в лесок, грибки ищи, да домой тащи. Выросла репа важная, удивилась хозяйка каждая. Одним днем кругом не обойдешь, в 3 часа верхом не объедешь. Мы ее на телегу взвалили, телегу обломили. Мы ее ели 2 дня да 2 недели. Я да кума моя, Тишка да Мишка, Сашка да Машка, пес Жучок да кот Пушок. Ай да репка, сладка медова, в печи не бывала, жару не видала, уж очень хороша. Это присказка. А сказка? Сказка дальше пойдет. Жили-были старик да старуха. У них не было детей. Скучно бабушке. Детка в лес по дрова, детка в поле боронить, детка в поле молотить, а бабушка все одна, все одна. Вот старуха и говорит: «Дед, а дед? Сделай мне из глины парня. Эй, все в избе веселей будет». Пошел дед в огород, выкопал яму, большую-пребольшую. Натаскал глины, стал глину мешать. Мешал, замесил гладкую. Ни камешка, ни зернышка, ни песочной крупы. Притащил глину во двор, сел на заваленки, стал парня лепить. Уж и солнышко низко, уж и ночь близко, коровки с поля идут. Затопила бабушка печку. «Дед, а дед, скоро ужинать пора!» «Сейчас ножки долеплю». Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, добрые люди коров подоили. Бабушка ужинать на стол ставит. «Дед, а дед, иди ужинать! Сейчас только ручки слеплю». Уж и ночь настала, все люди спать улеглись. «Дед, а дед, уж ужин простыл! Сейчас головушку леплю». Долго ли, коротко ли, дед парня слепил. В избу принес, бабу разбудил. «Вот тебе, бабушка, новенький сынок, глиняный Иванушка». Поглядела баба и ахнула. Голова с трючком, нос крючком, волосы торчком, живот ящичком. Ну, делать нечего. Посадила Иванушка на печку сушиться. Ночь прошла. Темноту увела, встало солнышко, колоколнышко. Трава-мурава сосна поднялась, птица-синица за зерно взялась, зайки по капусту, мышки по корку, ребятки за молоко. Дед взял клюку, пошел на реку, а бабушка села пряжу прясть. Пряжь мягкая, нитка тонкая. Веретеночка вьется, жужжит, свистит, в пол толкнется, вверх отлетит. А бабушка сидит, придет, вспомнит, что Иванушка на печке спит, и песенку запоет. «Спи, Иванушка, бай-бай, крепко глазки закрывай. А как вырастешь большой, будешь рыбку ловить, будешь по лесу ходить, лису красную следить». Поет бабушка, а за печкой вдруг слышит хинь-хинь. Вдруг слышит за печкой тынь-брынь. А вдруг слышит за печкой скок-скок. Да и вышел Иванушка глиняный паренек. Голова с трючком, нос крючком, волос торчком, живот ящичком. — Здравствуй, бабушка! Я есть хочу! Заахала бабушка, захлопотала. Она ему кашку, она ему брашку, два яйца, три оладыша. А глиняный Иванушка — хень-хень. А глиняный Иванушка — тынь-брынь. Глазком мигнул, языком лизнул, и все тут. Это мне не еда, я есть хочу! Захлопотала бабушка, замесила пирожок, пуд муки, да и пуд крупы, яиц лукошка, масла немножко, окорок свиной, да поросенок годовой. Ешь, Иванушка, досыта. А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь, глазком мигнул, языком лизнул, и все тут. Это мне не еда. Я есть хочу! Испугалась бабка, да за прялку. Ах ты такой-сякой, глиняное чучело! А Иванушка глазком мигнул, языком лизнул, да и съел бабку с прялкой и вон со двора. А навстречу ему дед. Ты куда идешь, Иванушка? А я съел масло, кадушку, съел хлеба, микувку, съел бабку с прялкой, съем деда с палкой. Уам! И деда проглотил. Пошел дальше, а у избы тетка тесто месит. Эй, ты куда идешь, Иванушка? А я съел масло-кадушку, съел хлеб-микушку, съел бабку с прялкой, съел деда с палкой. И тебя съем! И проглотил ее с квашней. Пошел дальше. Идет нищий с умой. Ты куда идешь, Иванушка? А я съел масло-кадушку, съел хлеба-микушку. Съел баб с прялкой, съел деда с палкой. Съел тетку с квашней, съем тебя с сумой. Ом! И его проглотил. Идут травосеки с топорами. Ты куда идешь, Иванушка? А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брень. Я съел масло-кадушку, съел хлеб-микушку, съел бабку с прялкой, съел деда с палкой, съел тетку с квашней, съел я нищего с сумой и вас съем. Проглотил. Пошел дальше, а навстречу девушки с грибами. Ой, ой, кто это? Голова с трючком, нос крючком, волосок торчком, живот ящичком. А я глиняный Иванушка. А куда ты, Иванушка, пошел? Еду искать. Ой, а тебя, Иванушка, бабка что, голодом морит? А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь. Я съел масло-кадушку, съел хлеба-микушку, съел баб с прялкой, съел дед с палкой, съел тетку с квашней, съел я нищу с умой, дровосеков с топорами. Это мне не еда, это мне закуска, я и вас съем. И проглотил. Пошел дальше, а навстречу ему коза. Рогоза. Глаза вылупила, язык высунула, рогом землю чешет. Мэ, что это такое? По лесам гулял, такого не видала. Мэ, по полям гуляла, о таком не слыхала. Голова с трючком, хе-хе, волос торчком, мэ, носок крючком, живот ящичком. А я глиняный Иванушка. Съел я масло-кадушку, съел хлеб-микушку, съел бабку с прялкой, съел деда с палкой, съел тетку с квашней, съел я нищего с умой, дровосеком с топорами, девушек с грибами. И тебя, коза, рогоза, съем! А коза рогоза и говорит: мэ, ах ты глиняный Иванушка, Тебе зачем дитятка трудиться? Тебе зачем роток раскрывать? Тебе зачем язычком подбирать? Ты стань, дитятка, под горку, а я стану на горку. Я разбегусь, да тебе в рот и заскочу. Мэ! А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь. Вот как, говорит, меня уважают. Стал Иванушка под горку, а коза-рогоза на горку. Коза глаза вылупила, язык высунула, рогом землю чешет. Мэ! «Берегись!» — говорит. Да как разбежалась коза-рогоза, да Иванушку в глиняный живот рогом хлоп! Тут Иванушка-то и рассыпался. А и вышли из Иванушки бабка с прялкой, детка с палкой, тетка с квашней, нищий с сумой, дровосеки с топорами, девушки с грибами. Спасибо тебе, коза-рогоза, что ты нас всех спасла. Бабка пошла нитку сучить, дед пошел землю боронить, тетка пошла тесто месить, дровосеки дрова рубить, девушки грибы варить. Спасибо тебе, коза-рогоза, что их спасла. Ой, вот и сказка вся. Больше плесть нельзя.